Глава 17. Поматросит и бросит? 8 марта. Понедельник. После женского праздника в квартире одна остаюсь. Съемки в нашем городе завершены. Вечером просто до входной двери проводила Диму, как и во все предыдущие наши дни. Просил в аэропорт не ездить, чтобы мне не тащиться потом на такси по холоду. Тем более вылет, учитывая погодные условия, отложить могли. А ему не хотелось, чтобы я в праздник моталась не пойми где и портила себе настрой. Поэтому просто до двери, как обычно. Только обнял жарче как-то, крепче, прижавшись судорожно почти. Впрочем, ни этим объятием, ни обещаниями какими-то, не связывая ни меня, ни себя. Будто не в город другой, а... Боже, неужто все, как мама говорила? Что? Ее до сих пор в голове звенит. Поругались мы с ней знатно, конечно. Столько негатива по поводу своих мужчин я от мамы не слышала никогда, пожалуй. Впрочем, она и знакома-то официально была с Костей только. После него реально серьезного не было ничего, а вести парней моих к маме желания не было никакого. И ведь именно что парней. Мужчин до Димы и не было, получается. Если бы не случайность, и в этот раз не стала бы знакомить, думаю. Сама не понимаю, что нас связывает, к чему идем. Просто плыву счастьем каким-то бесконтрольным ослепленные, все глубже погружаясь. Но думать об этом, всерьез рассуждая о будущем, не хочется совершенно. Страх парализует. Настолько увязла. Но не маме же об этом рассказывать. Ей без того аргументов против хватало. «Да кто сейчас в актеры идет вообще? Не умеют ничего, кроме как перед камерой кривляться!» Негодовала она тогда. «У него вообще-то бизнес свой еще. Он понимает, что в этой профессии не все всегда стабильно», — защищалась я. «Это пока не сильно известный, мозги может есть. А там дальше так голову вскружит, от девок не отобьешься. В чужой постели будешь отлавливать его?» Не унималась родительница. «Он со мной честен. Костины похождения тоже осудил. Он вообще против измен тоже». «Ну надо же! А ты ему все о себе сразу и выложила, значит. И в кого ты, дурочка такая, вообще?» «Это случайно получилось. В кафе, когда были, с Костей пересеклись просто. Дима сам многое понял». «Ишь ты, Дима! Тьфу! Ну, других-то судить, что ж, легко. Да он актер же. Врет теперь, как дышит. Думаешь, на сцене играет, а перед тобой как на духу все, да? Очнись!» «Да ты же общалась с ним сама, так мило, мам!» — указывала на очевидное я. «А вежливость ее никто не отменял. И я же не знала тогда!» «Прекрати, пожалуйста, это мой выбор!» — сквозь зубы цедила я, пытаясь завершить разговор. «Твой! А то как же! Костю, ты и тоже выбирала! Глаза где были? Я сразу говорила!» «Да он же тебе нравился всегда!» — перебивал я, не выдержав. «Слово тебе поперек не скажи! Делать потом что будешь?» «В смысле?» — не понимала я. «Когда бросят тебя ради юбки очередной? А у артистов на виду все. Про тебя сразу прознают. Как дурочкой влюбленной поматросил и бросил!» — давила она. «Я не...» — хмурилась я. «А то я не вижу. Мозги растеряла совсем. Что он тебе обещал? Молчишь? Ничего? Ждать его будешь, как дура последняя? Что я соседям скажу?» Перескакивала с вопроса на вопрос мама. И вот совпадение. Если б не звонок соседки, мама мне долго бы еще вправляла мозги. В кои-то веки назойливому вниманию Зои Павловны рада оказалась. Но вот мозги у меня и вправду рядом с Димой не работали совершенно. Плавились вместе со мной, от нежности к нему растекаясь. Ни о чем плохом размышлять не хотелось. Только отъезд его из колеи выбивал, жестко в реальность возвращая. Как на работу теперь идти, а? Будто в другой мир. Из параллельного, зазеркального. Оттуда, из стеклянного шара. Из того, в котором у нас что-то получиться могло бы. Ведь могло...